из простолюдинов, а форсу сколько было. А долгорукий ласков, обходителен, вежливо сам наливает гостю вина по старине, и все ему казалось интересным из того, что рассказывал следователь. Слушал он его, Плещеева, со вниманием, хотя нынче сей вельможа в такой силе, что хоть самому Меньшикову в пору когда-то. Плещеева интересовало проведать, в каком лучше свете подложить в правительство его последние разговоры с Меньшиковым, чтобы маху вдруг не дать по ошибке. Он выдал мне документы, хранил их на себе. 9 миллионов рублей лежит у него в лондонском, амстердамском и венецианском банках. Мое, говорит, предложение Верховному тайному совету такое: возьмите 8 миллионов выкупа, а с оставшимися отпустите меня с моей семьей за границу. 9? Точно. Откуда может быть столько? Князь Василий Лукич сразу оценил сумму, названную Плещеевым. Ее хватило бы на покрытие убытков по росписи государственных расходов на 3, даже на 4 года вперед. Казна будет полна, сколько бы ни тратил государь и его двор. Но всерьез, откуда у Меньшикова могут быть такие сумасшедшие по любым меркам суммы? По документам выходит точно. Я так понял, что сие не наши, а трофейные деньги. В Польше Меньшиков захватил обоз Карла XII с контрибуцией, которую тот с короля Августа содрал. Кто же ее тогда подсчитывал, кроме шведских контролеров? Они ж нам не докладывали. Потом известил, что Карл обратно ее отбил. Да теперь, я мыслю, малую часть вернул, а большую Меньшиков сумел с верными людьми в Амстердам переправить. В этот момент раздражать Плещеева почему-то начал сын князя, равнодушно хлопавший глазами при рассказе о таких миллионах. А в Померании сколько мог набрать? А с Данцига контрибуцию кто брал? А сунуться в трофеи тогда никто не мог, кроме как Бог да светлейший князь Меньшиков. И через тот же Данциг за комиссионные мог куда угодно деньги переправить. Ни один фискал ничего не разведал бы, он мне так объяснил. Видел болезни государя в те годы, видел немилость царевич-наследника Алексея, царствие ему небесное, и заранее готовился к злому повороту судьбы своей. На случай опалы от нового царя готовился сбежать с семейством в Мекленбург и оттуда во Францию. Надеялся, тамошний монарх по всегдашнему обычаю своему его врагам не выдаст. Ан тут вышел на супротив. Царевич первым к цесарцам убежал. Меньшиков-то и уцелел. Ну, а деньги и остались, где были спрятаны на черный день. Как он может их получить? Хитро все положено. Выдать можно только ему лично, а коли умрет, только прямым наследником, да и то всем вместе. Предусмотрителен пес, всегда был таков. Я скажу, будь на то моя воля, я бы голос подал, чтоб подпустить его, а деньги взять. Все одно он долго не проживет. Доктор егонные донесения Верховный тайный совет представил, что руда у него горлом идет, кровью большой харкает. Не жилец он. Но государь сего не допустит. Василий Лукич подумал, вздохнул с сожалением. Не убедить мне его. Не допустит, и мыслить не моги. Он ведь хоть молод, а характером тверд, в отца и деда. Ты, как станешь докладывать, прими во внимание вот что. Барон Остерман мыслит отослать Меньшиковых подали от Москвы, однако не европейскую сторону, а даже совсем наоборот. Понял. Благодарствую за советы вашей светлости. Нравился, ох, нравился Плещееву галантный обходительный князь. Ты-то куда будешь советовать? Плещеев на лету словил намек Долгорукова.